Глава 8. Ад. Что такое ад? Где он? Какой? Вселенная есть здание в 2 этажа с подвалом. Верхний этаж – рай, дворец Божий, жилище ангелов и святых, полное светов неописуемых и гармонии звуков неизрекаемых, украшенное цветами нетленными, благоуханное ароматами неистощимыми, царство непорочной святости и неприходящей радости. Нижний этаж, наш земной, населенный человечеством, падшим и страждущим, греховный в жажде искупления, скорбящий в мечтах о блаженстве, хрупкое царство превратности, опасного коловращения судеб в постоянно обновляемой смене и смещении добра и зла. Подвал. Ад. Мрачная пропасть, где сатана со своими ангелами и бесчисленным населением погибших грешников уплачивает божественной справедливости долг, никогда не погасимый. Царство неисправимого греха, неискупимой преступности, безмерного отчаяния и вечных мук. В католическом представлении этот подвал мира снабжен надстройкой, в которой грех может быть исправлен и искуплен, и страдания облегчаются надеждой. Это чистилище. Среднее царство представляет собой огромный рассадник душ, которые беспрерывно уходят из него 2 течениями. Одно поднимается к небу, другое опускается в ад. Сатана и его несчетное воинство только одной целью и живут, направляя на нее все свое искусство и злобу. Как бы увлечь вниз, возможно, большее число душ, чтобы заселить ад в ущерб раю. И, как известно, работают не без успеха. Где же, собственно, находится ад? Блаженный Августин в знаменитом трактате своем о Граде Божием предостерегает против этого вопроса, говоря, что ни один человек не в состоянии узнать местоположение ада, если сам Бог не открыл ему этой тайны. Но средние века, пытливые насчет мистической географии, не послушались блаженного Августина, и вот целым градом пестрых мнений ад помещается то в воздушных сферах, то на солнце, то в Иосафатовой долине, под полюсами у антиподов, внутри вулканов, в центре Земли, на крайнем востоке, на далеких островах, затерянных среди неведомых океанов, иные же отделываются от адской топографии неопределенным, но решительным указанием «вне мира». Григорий Великий повествует о некотором отшельнике с острова Липари, зревшем однажды, как папы Иоанн и Симон ввергли в кратер тамошнего вулкана душу Теодориха Великого. Альберих от 3 источников, французский монах, летописец XIII века, хронику которого впоследствии огласил Лейбниц в своих «Accession historique», «Accessiones historicae», полагал, что души сжигаются в Этне. Истории в том же роде рассказывают Аймоин Флеримский, X век, и Цезарий из Гейстербаха, 12-13 века. Автор диалога о чудесах святой Брандан, 484-578 года жизни, с именем которого связана легенда об одном из древнейших, конечно, таинственнейших дальних плаваний в Атлантическом океане, видел где-то остров, изрыгающий пламя, в котором демоны в образе кузнецов ковали молотками распростертые на наковальнях раскаленные души. Гион Бордосский, французская поэма XIII века, помещает ад на острове, называемый Мойзон, а другая поэма, Олинель, растягивает его под Татарией. На дальнем баснословном востоке находит пекло герой рыцарской повести Угоне Альвернийский. Однако же наиболее распространенным, господствующим и самым естественным оставалось мнение, согласное с представлением древних, по которому ад находится внутри земли, как вечная угроза бездны, готовая разверзнуться под ногами грешных. Земная кора не более как тонкий потолок ада, дрожащий и трепещущий под напором карающего пламени и воя вечных мук. Земля, красиво одетая солнцем в цветущие поля, густые леса, светлые воды, в действительности червивый плод, кожа румяная, а сердцевина гнилая. Это яблоко с берегов Мертвого моря. С вида прекрасно, но обоняние душисто, а возьмите его в рот, оно рассыпается пеплом. Червь, источивший и испортивший великое яблоко земли, есть сатана. Данте так буквально и называет его. Преступный червь, который точит землю, и поразительной силой фантазии рисует картину, как через падение сатаны с неба на землю создалась адская пропасть. Ад должен был иметь свои жерла, входы и выходы для вечно снующих взад и вперед по делам своим дьяволов. Уже в Евангелии есть указание на врата адовы, которые не одолевают церкви. Нисходящий в ад Христос в Никодимовом Евангелии, придя к вратам ада, повелевает князьям мрака, чтобы они открыли пред ним врата эти, и когда те медлят, то Христос взламывает врата и, опрокинув, входит. Гервасий Тильбюрийский, умерший в 1235 году, знал о вратах ада, разбитых Христом, что они были бронзовыми, и обломки их можно видеть на дне одного озера, близ Пациоли. Данте вошел в ад уже вратами без дверей, и над ними была надпись литерами темного цвета. Количество адских отдушин на поверхности земли предполагалось, впрочем, весьма значительным и помимо этих главных ворот. Такими считались вулканы, трубы, предназначенные выпускать пары и дым вечной адской кухни, многие пещеры и пропасти, водоворот Мальстрема, а в Ирландии знаменитый колодец святого Патрика. Кроме подобных входов, обычных и постоянных, демоны могли заставить землю раскрыться в любом месте, чтобы пропустить их из ада или в ад, либо чтобы поглотить какого-либо выдающегося злодея. Ад воображается громадным лютым чудовищем, на теле которого непрестанно умножаются пасти, чтобы жадно ловить и пожирать все новую и новую добычу в насыщение бездонного брюха. В средневековой живописи и мистериях ад так и олицетворялся в виде драконовой пасти, пожирающей души, дышащей столбами пламени и дыма. Изображение это можно видеть на папертях старинных русских церквей XVI-XVIII века. Воображать ад исполинским животным, положенным, так сказать, в фундамент земли, исконнее свойственно русской религиозно-эпической мысли. Хорошо известно поверье, что земля стоит на трех китах. Прежде их было четверо, но один помер и настолько нарушил тем земное равновесие, что тогда произошел всемирный потоп. Когда же помрут остальные три, наступит кончина мира. В беседе трех святителей говорится, что земля основана на огнеродном ките или змее, который живет в огненном море. Из уст его выходят громы пламенного огня, из ноздрей ветер буйный, воздымающий огонь гиенский. В последние времена он задвижется, восколеблется, потечет река огненная и настанет свету переставление. Рай — царство радости и света, ад — царство страданий и тьмы. Тьма там густая, глубокая и как бы плотная. Она в некотором роде представляет собой основное вещество ада. Созерцая печальную долину бездны, Данте видел ее настолько темной, глубокой, в туманах, что сколько взор ни устремлялся ко дну, не мог ни одного различить очертания. Это слепой мир, место онемелое в лишении всякого света. Вечный туман его нарушают только сверкания пламенных облаков и вихрей, рдеющие кучи раскаленного угля, потоки расплавленных металлов. Впрочем, некоторые, в том числе и наш московский Филарет, утверждали, что адский огонь обладает только свойством жара, но не света, так что неугасаемое адское пламя темное. Царство мертвых должно приять бесчисленные народы, поэтому оно обширно и глубоко. В одной старинной англосаксонской поэме сатана по повелению Христову измеряет пространство ада и определяет расстояние от врат до дна его в 100 000 миль. Однако теолог и экзегет XVII века Корнелис ван ден Стейн 1566-1627 года жизни, автор 10-томных комментариев на Священное Писание и иезуит, довольствуется для ада шириной всего лишь в 200 итальянских миль. Немного сравнительно с предполагаемым населением, но один немецкий богослов вычислил, будто объем кубической мили достаточен, чтобы вместить 100 000 миллионов осужденных душ, так как они должны располагаться отнюдь не просторно и с комфортом, но одна на другой, подобно сельдям в бочонке или виноградинам в катке. Подобную вечность только немец мог придумать. Это хуже даже свидригайловского бреда. Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя. Что-то огромное-огромное, да почему же непременно огромное? И вдруг вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки. И вот и вся вечность. Геометрически построенный ад Данте, опрокинутая воронка, опущенная к центру Земли 9 кругами последовательно укороченных радиусов, встречается у некоторых подражателей великого поэта, но не у его предшественников, визионистов. Их ад – всегда подобие земной области, с той разницей, что он много сквернее самого скверного места, которое знают люди и что никогда не видит сияние небес. Адские декорации визионистов. Крутые голые скалы, загроможденные каменистые равнины, разверстые пропасти, леса странных деревьев, смоляные озера, гнилые и угрюмые болота. Ад прорезан в длину и ширину реками, то чуть ползущими, то бурно стремительными, причем названия их Ахерон, Флегетон, Лето, Кацит, Стикс показывают, что они, переменив русло, притекли в христианский ад из античного языческого Аверна. Реки эти описывает и упоминает также Данте. Печальное царство имело города и замки. Данте рисует город князя тьмы. Дия, в долине, окруженной глубокими рвами, с вечно раскаленными башнями, с тяжелыми стенами. Часто весь ад рассматривался как один большой город, и под именем проклятого Вавилона противопоставлялся небесному Иерусалиму, как сатана противопоставляется Богу. Таким воображал себе ад Бонавентура. 1221-1274 года жизни. А контраст между двумя городами, горним и преисподним, воспел Джиакомино из Вероны поэт-францисканец XIII века в стихах довольно грубых по форме, но горящих верой. Среди достопримечательностей Адской области многие упоминают узкий мост, по которому должны проходить души, причем наиболее отягченные грехами срываются с него, чтобы упасть в кипящую пламенную бездну. Этот образ заимствован у семитического Востока. Он свой в Коране и Талмуде, а Латинскому Западу его подарили, вероятно, Византия и крестовые походы. У царства вечной скорби имеются своя топография, метеорология, флора и фауна. В нем свирепствуют бурные ветры, то леденящие, то сжигающие. Льют неукротимые дожди, падают град и снег. Растения, питаемые ужасной почвой ада, покрытые шипами острее ножей, плоды их налиты ядом. Воздух отравлен нестерпимой вонью. Животные, в самом деле животные или демоны в виде животных. Трехголовый Цербер, трехтуловищный Герион. Свирепые собаки, драконы, змеи, жабы – отвратительные насекомые. Средневековый ад снабжался душами всех классов и профессий, положений и условий общественных, от императора до шута, от папы до злого ребенка, от рыцаря до купца, от монаха до проститутки, с таким усердием и в таком обилии, что можно подумать, будто человечество только для того и существует, чтобы населять адские бездны. Отшельник VIII века святой Баронт видел демонов, носивших души в ад. Они летели в мир и возвращались с добычей, совсем как пчелы в улей со взяткой, снятой с цветов. Святой Абинца, умерший в 1200 году, видел души, падавшие в ад, как густой снег, а святая Бригитта, 1302-1373 года жизни, в одном из своих откровений считает ежедневное поступление душ на рынок преисподней паче песку морского. Кто же попадает в рай? Святые безмолвствуют. Некоторым мертвецам демоны делают честь, являясь за душами их целой толпой. Так была унесена с поля сражения душа Родриго, последнего короля готов в Испании. Святой Иаков из Вараджо, собиратель золотой легенды, рассказывает поучительную историю, как некоторые монахи всю ночь до восхода солнца сидели на берегу реки и вели непристойные и праздные разговоры. Вдруг видят, стремительно плывет лодка, полная гребцов, работающих веслами с какой-то неестественной силой. «Кто вы такие?» — спрашивают монахи. А те отвечают: «Мы, демоны, несем в ад душу Ебраина, мажордома неавстрийского». Услыхав такие страсти, монахи струсили и бледные закрестились. «Святая Мария, моли Бога за нас!» «Вы вовремя спохватились призвать Марию», — сказали демоны, «потому что мы намеревались растерзать вас и утопить в наказание за вашу распутную и несвоевременную болтовню». Монахи не заставили повторять нотацию дважды и поспешили в монастырь, а нравоучительные черти с высокопоставленным багажом своим поплыли себе в ад. Впрочем, иногда дьяволы недовольствовались тем, что уносили злую душу. Некоторых злодеев они забирали живьем и целиком, прихватывая и тело. Цезарий из Гейстербаха рассказывает, как у них в Кёльне один солдат, ярый игрок, играл с чертом в кости и проиграл. Черт ухватил его и унес сквозь крышу с такой стремительностью, что следом и памятью о бедном солдате остались лишь кишки несчастной жертвы, прилипшие к черепицам. Легенда эта была известна и в древнерусской литературе, Костомаров напечатал ее по списку XVI века, принадлежащему Румянцевскому. Некий воин, отдади себе на всякую игру, и ни в ноще, ни во дни не дади себе покоя, но на всяк час о сём печашися, и мешает снося сребра, потрясая им и коигранью призывая, и во всяких играх зело получен, и никто бы от него так отходя, но всех обыгрывая. Что же Бог о нем впредь будущим родом показа? Пропущено бысть от Бога, дабы с тем воином играл дьявол. И прииди к нему в образе человечий, предложи сребро и воин свое, и начитай играть. И немало поступи воину, но все демону сприсобляло. Воину же и сребра не достало. И вскочи воин разгнева все речи, или дьявол еси, и речи демон. Пристанем о сём, яко уже приближается день. Несть же мне, что у тебя, кроме самого пояти. И, восхитив того сквозь кров храмины, повлечь с таковою силою, и же вся внутренняя его бретуша между крова изреновенна и осташися. Что же тело сотвори и нигде не обретеся, аще и много жена его и сыновей о сём пекущися. То, чью чрево и вся внутренняя его обретошися. Близкая по содержанию легенда того же века о пьянице, продавшем душу бесу. Приключися, яко нецы и человецы честнее, по-мирскому в корчемнице пияху, и глаголище с собой о различных вещах. Бысть же беседа и о сём, что будет после его жития. Тогда один речи. Всуе нам сие иереи поведают, яко по смерти души живут, и сему словесе начита все смеятися. И привде ту обие некий человек, сильный и великий, и сиде с ними, повеле продавцу принести вина, начата пить и вопрошет. Рече он и первый, о душу глаголем. Аще бы кто хотел купить и мою душу, то убы бы за всех заплатил, еже и спите, и продам ее с радостью. Они же все безумному глаголанью смеяхуся. Он же пришлец речи, а сицевого продателя ищу. Готов ю есмь купите. Повежь мне, что хощеше за ню прийти? Той отверз уста речи. За златое и серебро хошу продати. И обие согласистася о цене, купец души, обие оточьте сребро, еда же все пияху, радостно полными сосудами. Ничто же печащеся, сей же предал есть душу. Егда же прииди вечер, речи он и купец. Время уже всякому возвратитеся во свояси. Обачи, нежели разъедемся, да рассудимся, егда кто купит конь, тоже будет со уздою, или несть того узды и же купи. И отвещаша все согласно, яку таку есть правда. И се обие он и окаянный предатель начат от страха тридетати. А купец он и, восхитив его с телом пред очима всех, вознеси горе и неси душу и тело с собою во ад, ибо дьявол бысть во образе человека. Кто б есть иный и же душу купует? Но так он и, о нем же в гаданиях еще и в сени Аврааму речено бысть. Дашь не душу, а богатство возьми себе. Порой для подобных похищений дьявол гримируется черным конем или рыцарем на черном коне. В первом виде известная легенда, он похитил Теодориха Великого. Прельстил старого гота сесть на вороного коня неслыханной красоты, который, едва король очутился на нем, помчался быстрее птицы. Напрасно лучший из всадников свиты хочет догнать его. Напрасно мчатся вслед ему собаки, спущенные со своры. Напрасно сам Теодорих, почуяв сверхъестественную силу коня, пробует спрыгнуть на землю. Прилип. Тогда всадник стал издали звать короля. «Государь, зачем ты скачешь так и когда вернешься?» И слышит ответ. «Это черт уносит меня. Вернусь, когда будет угодно Богу и Деве Марии». Яков Пассаванти, 1298-1357 года жизни, флорентийский доминиканец, приор святой Марии Новелла, рассказывает в своем «Зеркале истинного покаяния». Читаем у Еленаида, что был некий граф в Матисконе, человек развратный и великий грешник, гордый против Бога, безжалостный и жестокий к ближним. Будучи важным барином, обладая властью и большими богатствами, здоровый и сильный, он не думал, что должен будет умереть или что лишится земных благ и будет судим Богом. Однажды в день Пасхи, когда он в своем дворце, окруженный многими рыцарями, отроками и почтеннейшими из граждан, разговлялся за праздничным столом, внезапно въехал в ворота дворца на огромном коне некто неизвестный, никому не сказал ни единого слова. Приблизился он к тому месту, где находился граф с обществом гостей своих, и слышимый и видимый всеми произнес: «Встань, граф, и следуй за мной». Граф, совершенно перепуганный, трепеща, встает и следует за неизвестным, которому никто не решается возразить. У ворот дворца всадник приказал графу сесть на одну из приготовленных там лошадей и, взяв ее за узду и увлекая за собой, понесся во всю прыть по воздуху. Весь город это видел и слышал жалобные вопли графа, кричавшего: «Помогите мне, о граждане, помогите вашему бедному, несчастному графу!» И с этими криками исчез он из общества людей и отправился на века вечные в ад, в общество чертей. Еще раньше Еленаида и Пассаванти совершенно подобную историю рассказывает Петр Преподобный, 1094-1156 года жизни, в книге о чудесах. Эти легенды о дьяволе-коне дали сюжеты нескольким балладам. Соути – баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем, и кто сидел впереди. И Уланда, рыцарь Роллен, усвоенном русской литературе прекрасными переводами Жуковского и гениальному рассказу Эдгара По «Мецгерштейн». Обремененные работой, хватая в торопях, черти забирают души, не принадлежащие им по праву, но просто те, что, так сказать, плохо лежат. Когда умер император Генрих II, один отшельник видел, как дьяволы целой шайкой волокли его в образе медведя на суд, которым покойник был, однако, оправдан. Григорий Великий рассказывает историю некоего константинопольского нобеля по имени Стефан. Вельможа этот внезапно заболел и умер. Приведенный пред адским судьей, он слышал, как этот последний воскликнул: «Кого вы взяли? Я приказывал привести сюда не этого, но кузнеца Стефана». И тотчас же нобель Стефан возвратился к жизни, а вместо него умер Стефан, кузнец. Бывало, однако, наоборот, что впадали в ошибку небеса и торжествовало дьявольское право. Фома Кантипротийский, 1201-1270 года жизни, сообщает случай, когда дьяволы овладели душой очень злого ребенка и понесли ее в ад. Архангел Михаил отбил у них добычу, но святой Петр не впустил мальчишку в рай и приказал Михаилу вернуть его сатане. Попасть в ад на вечное жительство было очень легко. Напротив, чрезвычайно трудно было сойти в ад в качестве простого посетителя, так сказать, на положении любопытствующего туриста. Несмотря на то, многим все же удалось побывать в преисподней заживо. Список начинается с Девы Марии, которая посетила ад в сопровождении архангела Михаила и множества ангелов. Хождение Богородицы по мукам – популярнейший апокриф русского, да и вообще православного крестьянства. Затем святой Павел. Легенда о его нисшествии в ад была очень распространена в средние века и, несомненно, известна Данте. Обыкновенно подобные нисшествия являлись результатом божественного милосердия к какому-либо несчастному грешнику, вымоленному от казни чьим-либо святым заступничеством или к народу, нуждающемуся в наглядном уроке адских мучений, потому что он забыл заповеди и предупреждения Божьи. Но святого Гутлака сами черти однажды вытащили из кельи и носили по преисподней, чтобы возмутить его против божественной справедливости нестерпимым зрелищем адских мук. Смелый рыцарь Угоне Альвернийский отправился в ад по приказанию своего короля, который пожелал взять дань с Люцифера. Вот эффективное перерождение сказки о работнике Балде на почве романтического феодализма. В 1218 году некий граф предложил большую награду тому, кто сможет принести ему вести, как существует на том свете отец его, незадолго умерший. Один бравый рыцарь взялся за это дело. Купив секрет у какого-то колдуна, он пробрался в ад, нашел старого графа в самом плачевном состоянии и получил от него поручение убедить сына, чтобы тот возвратил церкви некоторые имения, им, стариком, неправильно захваченные. Тогда, может быть, черти не так будут его мучить. Путешествие в ад по тем же мотивам и с тем же нравоучительным заключением известно и русскому сказочному эпосу. Некий злодей, генерал, уверяет короля, будто удачливый солдат Тарабанов, похваляется на тот свет идти, надо да узнать, как поживает там ваш покойный батюшка. Тарабанов принимает поручение, но требует, чтобы и генерал шел вместе с ним. Вышли они на двор. У крыльца стоит дорожная коляска, четвернёй запряжена. «Это кому?» — спрашивает солдат. «Как кому? Мы поедем». «Нет, ваше превосходительство, коляска нам не потребуется. На тот свет надо пешком идти. Путь далекий. Захочется солдату есть, вынет из ранца сухарик, помочит в воде и кушает». А товарищ его только посматривает да зубами пощелкивает. Коли даст ему солдат сухарик, так и ладно, а не даст, и так идет. Близко ли, далеко ли, скоро ли, коротко ли, не так скоро дело делается, как скоро сказка сказывается. Пришли они в густой дремучий лес и спустились в глубокий-глубокий овраг. Тут кольцо остановилось. Солдат с генералом сели наземь и принялись сухари глодать. Не успели покушать, как глядь, мимо них на старом короле два черта дрова везут, большущий воз, и погоняют его дубинками, один с правого бока, а другой с левого. «Смотрите, ваше превосходительство, не как это старый король». «Да, твоя правда», — говорит генерал, — «это он самый дрова везет». «Эй, господа нечистые», — закричал солдат, — «ослободите мне этого покойника хоть на малое время, нужно кое о чем его расспросить». «Да есть нам время дожидаться. Пока ты будешь с ним разговаривать, мы за него дрова не потащим». «Зачем самим трудиться? Вот возьмите у меня свежего человека на смену». Черти мигом отпрягли старого короля, а на его место заложили в телегу генерала и давай с обеих сторон нажаривать. Тот гнется, а везет. Солдат спросил старого короля про его житье-бытье на том свете. «Ах, служивый, плохое мое житье. Поклонись от меня сыну, да попроси, чтобы служил по моей душе панихиды, Вось Господь меня помилует, освободит от вечной муки. Да накрепко ему моим именем закажи, чтобы не обижал он ни черни, ни войска, не то Бог заплатит. Да ведь он, пожалуй, веры не даст моему слову, дай мне какой-нибудь знак. Вот тебе ключ, как увидит его, всему поверит. Только успели они разговор покончить, как уж черти назад едут. Солдат попрощался со старым королем, взял у чертей генерала и отправился вместе с ним в обратный путь. Приходят они в свое королевство, являются во дворец. — Ваше Величество, — говорит солдат королю, — видел вашего покойного родителя. Плохое ему на том свете житье. Кланяется он вам и просит служить по его душе панихиды, чтобы Бог помиловал, освободил его от вечной муки, да велел заказать вам накрепко. Пусть сынок не обижает ни черни, ни войска, Господь тяжко зато наказывает. — Да взаправду ли вы на тот свет ходили? Взаправду ли моего отца видели? Генерал говорит. — На моей спине и теперь знаки видны, как меня черти дубинками гоняли. А солдат ключ подает. Король глянул. Ах, ведь это тот самый ключ от тайного кабинета, что как хранили батюшку, так позабыли у него из кармана вынуть. В другом варианте еще выразительнее. Что ж с тобою отец наказывал? Да велел сказать, коли ваше величество будете управлять королевством так же не по правде, как он управлял, то с вами тоже будет. Вера в возможность посещения ада была очень распространена в народе, о чем свидетельствует великое множество шуточных сказок и анекдотов о разных плутах, которые, играя на этой струнке, дурачили глупых ханжей и суеверных баб. Рассказы эти бесчисленны в фольклоре, безусловно, всех европейских стран, а русские ими, кажется, богаче всех. Сидит на печи старуха. Пришел солдат. «Бабушка, дай пообедать». Она дала ему пообедать. «А как тебя зовут, родимый?» «Я Тихон, с того света спихан». «У меня там сынок, Филатушка. Повести, как живет там?» «Он, бабушка, свиней пасет. Ну да и хлопотно ж ему. Весь-то он оборвался, весь-то он обносился». «Ах, батюшки светы! Ну, служивый, я с тобой к сынку гостиниц пошлю. Унеси к нему шубу, поддевку да целковый денег». «Хорошо, бабушка, унесу». Взял шубу с поддевкой да целковый рубль и ушел, куда сам знал. А старухин сын на ту пору в лес за дровами ездил. Воротился он домой. Старуха и говорит. «А ко мне весточка пришла от Филатушки». «Какая весточка?» «Давеча приходил солдат Тихон, с того света спихан. Я с ним гостинец к Филатушке послала». «Коли так, — говорит сын, — прощай, матушка, я поеду по вольному свету. Когда найду, дураковать и тебя, буду тебя и кормить, и поить, а не найду, со двора спихну». Повернулся и пошел в путь дорогу. Посещение могло совершиться двояким образом — телесно путешествием и духовно видением. Второй способ наиболее частый. Видением ада подвергались обыкновенно люди, обретавшиеся либо в крайне возбужденном экстатическом напряжении организма, либо, наоборот, ослабленные долгой болезнью или какой-либо другой причиной до полного упадка жизненной энергии, до летаргического состояния, похожего на смерть. Так видел ад святой Фурсей, ирландский монах VII века. После 3 дней болезни ему явились 2 ангела, которым предшествовал 3-й с огненным мечом и сверкающим щитом, и повели его смотреть грозящие человечеству муки. Карл Толстый, 839-888 года жизни, однажды, ложась спать, услыхал страшный голос, сказавший ему: «Вот, Карл, сейчас душа твоя оставит тело и будет отведена, чтобы видеть суды Божьи». Так и случилось. Альберих, сын одного барона в компании, в 9-летнем возрасте подвергся обмороку, продолжавшемуся 9 дней. За это время он, сопровождаемый святым Петром и двумя ангелами, успел осмотреть и ад, и рай. В 1149 году один ирландский рыцарь по имени Тундал, человек нечестивый и безнравственный, был ошеломлен в драке со своим должником тяжелым ударом топора. Придя в себя, он рассказывал, что видел на том свете. К такого рода загробным путешествиям относятся русский летописный рассказ и литургия Федора Красного и великолепная поэтическая концепция некрасовского Власа. Напротив, герои рыцарских романов Гоне Альвернийский, Гверин Злополучный и рыцарь Оуэн побывали в аду живой плотью и кровью по следам Улисса и Энея, которых литературными потомками они и были. Точно так же посетил ад Данте. И в том и в другом случае посещение ада было небезопасно. Святой Фурсей всю жизнь носил следы от обжога адским огнем. Демоны терпеть не могли видеть у себя живых пришельцев. Карла Толстого они пытались зацепить огненными крюками, а одного благочестивца из Нортумберленда, о котором рассказывает Беда, преподобный, 673-735 года жизни, едва не захватили раскаленными щипцами. Страдали от них и юный Альберих, и рыцарь Оуэн, и все другие. То же самое в наших староверческих легендах. И, наконец, даже сам Данте признается, что без защиты Вергилия и небесного посланника ему не раз могло прийтись плохо от мрачных хозяев печального царства, как гостю неудобному и непрошенному. Так что посетителям, нисходившим в ад по непосредственной силе божественного милосердия, обыкновенно давался в охрану ангел-путеводитель.